Глава 43. Боремся с выгоранием. Много действенных приемов. Если в предыдущей главе я приводил общие принципы и правила борьбы с выгоранием, то в этой — конкретные советы или, простите, уж очень мне нравится это слово, лайфхаки. Говорить о том, что нужно каждый день высыпаться и правильно питаться, я не буду. Да и напоминать о том, что всегда нужно держать при себе бутылку воды, тоже как-то несерьезно. Так что начнем с мысли, которая наверняка вызовет нервический смех у большинства слушающих эту аудиокнигу учителей. Первое. Не приносите школу домой. «Гений ты наш! И как нам это в голову не пришло раньше?» Наверняка иронизируете вы. Да я, что называется, в теме. Моя мама – учитель математики с большим стажем, и я, как и миллионы детей, чьи родители работали в школе, постоянно видел ее с тетрадями или контрольными. Видел и мечтал, чтобы мама проводила время со мной, а не с этими дурацкими бумажками. Дом для учителя не должен превращаться во вторую школу. Дома, особенно у женщины, и так слишком много дел, чтобы заниматься еще и основной работой. Дом – место для отдыха, любимых увлечений, личных проектов и, конечно же, для общения с семьей. Вы скажете, что это правильные, но слишком абстрактные мысли. Что же делать на практике? Строго соблюдайте режим тишины в родительских чатах. Пусть там пишут хоть в 2 часа ночи, но смотреть, читать, отвечать вы не обязаны. Выключите уведомления на телефоне. Отстаивайте свое личное время и в рабочих чатах. Отвечать на звонки директора в нерабочее время вы не обязаны. Много контрольных? Лучше посидеть у себя в кабинете лишние 2 часа и проверить все работы там, чем идти домой с пачкой тетрадей. Важно сформировать четкую внутреннюю установку «дома я не работаю». И пусть вы закончите позже обычного, но как приятно будет идти совершенно свободным домой и планировать душевный вечер с родными или друзьями. Много проверочных и тестов? Ищите способы сократить время работы с ними. Как вариант, предложите проверить эти работы практикантам из педуниверситета или педколледжа, которых за вами закрепили. Для них такой опыт станет отличной возможностью попробовать себя в роли педагога, а у вас высвободится немного времени. Может быть, вы дадите оригинальное задание 11-классникам проверить работы 9-классников и снова поймаете 2 или даже 3 зайцев. Сэкономите время на поиск заданий для старших, а те получат приятную и крайне полезную возможность оценить работу младших, тем самым повторив и закрепив пройденный материал, который, кстати, будет включен в ЕГЭ. К тому же повысится самооценка ваших выпускников, они почувствуют себя экспертами, учителями. Наконец, можно отдать работы на проверку нейросетям. Если содержание и дисциплина это позволяют, используйте тесты с автоматической проверкой результатов. Вы легко можете сделать такие тесты или найти готовые варианты на сайте решу.егэ. Отправьте ссылку на тест в вашу общую группу в соцсетях. Ученики решат его, тут же получат результат и увидят свои ошибки. А уже к концу дня в вашем классном журнале появятся их оценки. Второе. Каждую неделю проводите хотя бы 1 урок наоборот. Кто сказал, что дети могут вести уроки только в день учителя? Авторы многих исследований и педагоги практики часто рассказывают об успешном опыте так называемого вертикального образования, когда дети учат детей. Поручите 2 вашим лучшим ученикам придумать сценарий урока и провести его. Не переживайте, они тоже умеют пользоваться интернетом и найдут разработки там же, где ищем их мы. Мультиурок и инфоурок, спасибо вам за все, что вы делаете для нас. Да еще и Яндекс.GPT и Сквен подключат. Они справятся. Вы получите возможность немного выдохнуть и расслабиться, а дети — элемент профориентации. Вдруг в них дремлет педагогический талант? и глубокое погружение в предмет. Давно известно, что один из лучших способов научиться чему-то самому — научить этому другого. Третье. Создайте в школе пространство для комфортного отдыха. Педагогам необходимо иметь место, где можно, как сказала одна коллега, сесть, поплакать и попить чай. Многие директора и руководители системы образования даже не осознают, насколько учителям важно иметь такое убежище. В 99% случаев этим пространством становится учительская, которая часто выглядит как невзрачный школьный кабинет. И как важно, чтобы в учительской было удобно, ярко, светло, чтобы имелась возможность спокойно перекусить, чайник, холодильник, посуда. У школы нет на это денег, директор никогда не выделит на это денежные средства. Тогда мы, учителя, сами соберем нужную сумму. Это же не десятки миллионов на капремонт школьного здания. За несколько тысяч рублей на Wildberries или Озон можно найти красивые книжные полки, которые станут местом для обмена книг, буккроссинга, подобрать стильные аксессуары. А может, родители подключатся? Или какая-то фирма возьмет шефство над вашей школой? Или вы попросите выпускников помочь вам обустроить небольшую зону отдыха? Посмотрите на оформление и улучшение учительской как на общешкольный проект. Все-таки кружка горячего кофе в компании подруги, коллеги в уютной комнате значит для нас, учителей, очень многое. Четвертое. Сходите к школьному психологу. В России многие по-прежнему смотрят на визит к психологу как на нечто постыдное или несерьезное. Вроде взрослый мужик, а не может свои проблемы решить. Да, и взрослый мужик может оказаться не в состоянии справиться с многочисленными проблемами. Знаю, вы мысленно отвечаете мне, что в вашей школе психолога вообще нет, или он настолько занят, что даже с трудными детьми работать не успевает, не то что с учителями. Однако попробовать стоит. Хуже точно не будет. И на школьных психологах свет клином не сошелся. Существуют другие, в том числе работающие онлайн. Впрочем, сегодня миллионы людей по всему миру все активнее доверяют свои проблемы нейросетям, которые превращаются в личного психолога. Пятое. Выходите из кабинета. В прямом и переносном смысле. Прогуляйтесь во время перерыва по коридорам школы. Пройдитесь по улице, если образовалось окно. А главное, всегда помните, что жизнь за пределами школы существует. Один из главных принципов организации хорошего урока и обучения вообще – смена видов деятельности. И вы, дорогой коллега, точно знаете, почему это важно. От 45-минутной лекции или целого урока в виде опроса, допроса, устают не только дети, но и учителя. В этом нет никаких сомнений. Разве что возникает вопрос, кто устает сильнее? Так вот, учителю необходимо регулярно переключаться на другие виды деятельности, хобби, вторую работу, бизнес, спорт, творчество и так далее. На других людей, общайтесь с новыми коллегами и знакомыми, в том числе теми, кто вообще не связан со школой. На другие города, отправляйтесь в командировки, путешествуйте на каникулах или летом, выезжайте на форумы, конференции, в соседние города и регионы. На иные форматы работы, не только в классе перед детьми, но и на курсах повышения квалификации в роли слушателя, на методических занятиях и педсоветах в роли спикера. Проводите лекции, мастер-классы на площадке общества «Знания». Возможно, вам поможет нечто более радикальное. В западных странах есть популярная практика под названием «gap year». После окончания школы выпускники не поступают в вузы, а целый год посвящают отдыху, саморазвитию, работе, путешествиям. Поучиться они еще успеют, а такого свободного и насыщенного года молодости у них, скорее всего, больше не будет. У учителей есть нечто похожее. Проработав в школе 10 лет, вы имеете право на удлиненный отпуск продолжительностью в 1 год. Да, он не оплачивается, как правило, но за вами сохраняется рабочее место. Может быть, не стоит торопиться с увольнением, а вместо этого попробовать себя в новой сфере, заняться здоровьем, посвятить время детям, творчеству, предпринимательству, спорту, общественной деятельности. Вдруг все это поможет вам понять, что все-таки именно школа – ваше главное призвание, и тогда вы вернетесь к детям с новыми силами и идеями. Однажды я стал свидетелем оригинального диалога между приглашенным экспертом и учителем сельской школы. «Чувствую выгорание из-за огромной нагрузки. У меня 30 часов», — начинает учитель. «Сокращайте нагрузку. 18 часов вполне достаточно», — перебив, отвечает эксперт. Выглядит как не слишком удачная сценка из выступления первокурсников педвуза на КВН. Да, некоторые причины выгорания находятся вне зоны нашего контроля. Низкие зарплаты, высокая учебная и бумажная нагрузка. Но даже с ними можно бороться, о чем мы подробнее поговорим в других главах. Но точно можно сказать одно. Если мы, учителя, будем сидеть сложа руки, то ни в нашей жизни, ни в системе образования ничего в лучшую сторону не изменится.